Глава вторая. Когда выхожу, он все еще сидит в кресле, что-то читает в телефоне. Включаю свою фантазию, подхожу походкой гулящей кошки, на ходу спуская бретельку платья. Скучал? Ловко усевшись на подлокотник кресла, одной рукой веду по спине, другой по его плечу. Мужчина откладывает телефон, поворачивается, смотрит. А я забываю, как дышать. В голове шума ни одной мысли. «Ты там что-то приняла?» У него карие глаза, красивые, цвета крепкого чая с черными лучиками от зрачка. Убийственные глаза. Солидный, холеный, думаю, за 30. Приятно пахнет, а мне хочется выпить виски прямо из бутылки, что стоит рядом. Я таких мужиков видела только в сериалах и криминальных новостях. Обычно из их домов полиция выносила деньги сумками и чемоданами, слитки золота. Левой рукой тянусь дальше. Нужно закрепить этот треклятый жучок на задней стенке кресла. Но как только я это делаю, бедро сползает с подлокотника, и я начинаю заваливаться назад. Перед глазами пролетает вся моя никчемная жизнь. Мужчина ловит за платье, ткань трещит, лямки вырываются с нитками. Я сама вскрикиваю, хватаясь за его плечи. «Ты там нюхала что-то?» «В смысле?» Он поймал меня, потянул на себя, и теперь я практически голая, с торчащей грудью, восседаю на его коленях и снова отвечаю неправильно на простой вопрос. «В коромысле? В Пскове так отвечают непутевым шлюхам?» «Нет, нет, я не наркоманка. Ничего такого, клянусь. Я вообще в жизни никогда ничего не принимала. Чувствую, это придется исправить, если я вживусь в роль и решу сделать карьеру проститутки». «Ты шлюха, но неумелая. Я это уже понял. Вас по объявлению набирают? Через газету?» «Да». «Шикарный ответ, но надо валить. Часть миссии я уже выполнила. На вторую не пойду. Это очень опасно. К тому же он спросил о наркотиках. Как чувствует?» «Может, уже приступишь к основным обязанностям?» «Ой, я совсем забыла. Презервативы забыла». «Говорила, что чистая». «Для надежности». «У меня есть». «Нет, у нас свои, проверенные». «Ты, милочка из Пскова, решила меня наебать?» «Нет». «Тогда опустилась на колени и сделала то, за что тебе платят. А то я поставлю тебя сам и буду ебать, но уже очень грубо». Он легко разрывает остатки платья, кидает в сторону. Моя кожа моментально покрывается мурашками. Соски торчат, а тошнота вновь подкатывает. На скулах играют желваки. Губы плотно сжаты. Это плохой признак. Чувствую его взгляд. Он оценивает, проверяет, так что нутро сворачивается в комок. Смерть в полдень не помогает. Предательница. Я так на нее рассчитывала. Встань на колени и возьми мой член в рот. Унижай и властвуй, кратко и по делу. Круто ты попала, Олечка. Как курва щип. Привет от отчима. Он всегда орал, что я буду проституткой. Вот, Федор Петрович, сбылась ваша мечта. Выпейте за это самогоночки. А вот сейчас и проверим, насколько я покорна. Кашляю. Надеюсь, жучок уже заработал сейчас. Те дяденьки в костюмах с каменными лицами должны его отвлечь, и я смогу уйти. Но ничего такого не происходит. И вот именно в этот момент накатывает паника. Меня грубо опускают на колени. Не знаю, кого убьют первым, когда вернусь на родину. Если вернусь, еще и не по частям. Но если я хочу не остаться здесь навсегда и не продавать реально свое тело, нужно немного включить мозг и избежать всего этого. Не такого я ожидала от деловой поездки переводчиком с двумя бизнесменами. Твари, чтоб и они горели в аду вместе с отчимом. Оказывается, мой билет был куплен в один конец. Денег у них тогда не было. Все на счетах, и номер в гостинице оплачен на 3 дня, а их повязали на сделке. А вот теперь еще вопрос. Откуда в лексиконе без 5 минут выпускницы факультета иностранных языков, очень хорошего университета, гордости, курса, умницы и красавицы, по словам завкафедрой, оказалось слово «повязали». Вместе с ними повязали и меня, как сообщницу. Я даже не поняла, в чем. Но потом мне быстро разжевали ситуацию и стало совсем хреново. Смерть в полдень наконец ударила в голову, в ту самую, в которую меня сейчас будут трахать. Я или бегу отсюда со всех ног, или вспоминаю все свои нехитрые навыки и скудный опыт минета. Мужчина чуть сползает вниз, ширинка расстегнута, брюки приспущены, устраивается удобнее. От него приятно пахнет. Теперь я снова могу разглядеть его ближе. Крупная ладонь, красивые пальцы, серебряные запонки. Кто вообще сейчас носит запонки? Дорогой, ухоженный. Таких еще можно встретить на 17 этаже высотки в центре. Там офис какой-то крутой фирмы. Хотя нет, те лишь жалкое подобие в сравнении с ним. Ты точно шлюха или мимо шла? И как он догадался? Кошусь на дверь, сама опуская руки на его колени, веду по бедру, накрывая член. Там, под тонкой тканью нижнего белья, такой внушительный бугор, и это он еще не стоит. Прикрыла веки, качнула в сторону. Ну, наконец-то! Я думала, ты, родимый, никогда меня не накроешь. С первого курса меня плохо брал алкоголь, а именно тогда я его и попробовала впервые. Чех напоил, а потом... Нет, только не сейчас нырять в воспоминания. Резкое движение, и теперь перед моими глазами его член. «Оля, что ты делаешь? Беги!» Это кричит мой разум, а абсент с шампанским разжигают в груди огонь. Я как под гипнозом смотрю на его член, обхватила ствол рукой. А это не так страшно, как секс на раз. Будем считать, что мы познакомились в клубе. Он меня напоил, привел к себе, и сейчас... Стоп. Ты уже откроешь рот или так и будешь его елозить? Тебя в школе шлюх плохо учили сосать? Спрашивает с ноткой недовольства. Будь проклят тот день, когда я согласилась поехать в Эмираты. Я еще отыграюсь на Мироновой. Ну, Оленька, с Богом. Задержав дыхание, резко вскочив на ноги, рванула в сторону двери. Сумочка спадает с плеча. Я путаюсь в тонком ремешке. Ломая ноги на 15-сантиметровой шпильке, лечу прямо в дверь, а она открывается перед моим носом. «А тут, я смотрю, вечеринка началась без меня, Клим Аркадьевич. Тебе не стыдно?» Мужчина, в объятия которого я попала, крепко прижимает к своей широкой груди. Он высокий, волосы темные, в глазах усмешка и предвкушение чего-то страшно порочного, отчего вновь сжимается нутро. «Ты где ее взял? Заказал, что ли?» Мужчина выглядит моложе того, который все еще сидит со спущенными штанами в кресле. Нет, я даже толком и не разглядела его, потому что к абсенту и шампанскому в голову вместе с адреналином ударил страх. Я думала, это сделал ты. Как интересно. И откуда ты взялась, такая юркая мышка? Я... Да уже не важно, потом расскажешь. А сейчас к делу. Ты ведь за этим пришла? «Нет, Господь, в этот день был не на моей стороне. Как, впрочем, всегда».